Для нее все звучало так, будто пять божеств сделали всем услугу, стерев этих старых богов из памяти. Они сражались, дабы своими действиями освободить людей и всех смертных, будучи гораздо лучше, чем эти непостоянные и беззаботные естества. «Победили», — весело усмехнулся посланник. «Полагаю, это можно описать и так». Существо продолжило, и ее праведный огонь вмиг вспыхнул. «Даже у бога нет бесконечного терпения, не говоря уж про троих, и они устали от этой игры в прятки. Их общей силой они притащили пятерку перед собой и вдавили их в землю, требуя, чтобы они высказали свое желание и покончили с этим». Первой ответила Селена. Она была той, кто потребовала, чтобы троица выдала часть своей божественности. Артризс был менее резок, умоляя, чтобы троица использовала свою силу, дабы заступиться за смертных против брешей, чтобы спасти страдающих. Троица не имела желания делать этого. У них была любовь к смертному роду, однако она была холодной и жестокой, такой же, какими были сделаны они. Если смертные и будут спасены, они должны сами себя спасти. Постигни их неудача, они заслуживают умереть, и троица исчезнет вместе с ними. Теланан попытался использовать свою магику против троицы, когда те отказались, однако та исчезла перед ними, будто капли воды у бушующего вулкана. Темные боги из этого мира, и их естество вплетено в саму его ткань. Магика не из этого царства, вещи с брешей, она не имеет эффекта на них. И троица рассмеялась в лицо пятерки, что пылали от гнева, но не могли ничего сделать. Нотка горечи появилась в голосе посланника, пока он продолжал. Именно тогда троица предложила сделку. Таков был их метод, своенравный и хаотичный по природе, они часто действуют против своих собственных интересов. Они согласились расстаться с частью своей божественной искры, но взамен пятерке нужно было пожертвовать кем-то одним из своего числа. Они согласились так быстро, и затем троица раскрыла всю судьбу пожертвованного, и они уже не были такие охочие. Тем не менее, они согласились. Теланан был тем, кто вытянул короткую соломинку, хотя он тоже сумел прикоснуться к божественности перед тем, как лес забрал его. Остальные были изгнаны, чтобы никогда не вернуться, и пусть они пытаются, их нога никогда больше не ступит в темный лес. Деревья внезапно исчезли, пока они ступали на широкую поляну, в центре которой стояло три массивных камня в точках углов треугольника. С ее текущим обзором она могла видеть покрытие одного из камней, на котором она могла разглядеть искусно вырезанную фигуру, которую она не узнавала. Посланник снова обернулся к ней лицом, наконец прекратив тащить ее за руку, и схватил ее за плечи, заставив взглянуть вверх в его капюшон. «С того самого дня божества вмешиваются, влезают и подавляют смертных, поклоняющихся им. Они помогают, достаточно, чтобы продержаться против брешей, однако они давят любого, кто пытается достичь высот, которых достигли они сами. Даже сейчас они бродят вдоль границ этого места, отчаянно желая помешать кому-либо сделать то же самое, что и они, и подняться к величию. Кто угодно или что угодно, соприкасающиеся с их истинной природой, даже невольно, полностью отвергается». Она оцепенела, покачала головой. «Я не могу этого принять», — пробормотала она, — «это слишком, мне нужно подумать». «У тебя больше нет времени думать», — посланник был безжалостен, — «ибо это повлияло на тебя напрямую. Пять божеств полностью отвергли тебя, и все же Селена была первой, кто отвернулась». «Почему?» «Потому что секс запрещен для тех, кто служит Селене». Глаза посланника впивались в ее собственные, захватывая ее внимание и отказываясь отпускать. «Безбрачие является одним из ее божественных заповедей», — Эннина напрямую сказала она. Это было правдой. Безбрачие не являлось требованием службы Селене. Будучи богиней чистоты, ее последователей призывали, усиленно призывали, подражать ее природе и сдерживать себя, особенно перед и во время их учебы. Однако это не было строгой и резкой заповедью. «Думаешь, это твои заигрывания с этим глупым мальчишкой каким-то образом запятнали тебя, что привело к тому, что богиня, которой ты столь верно служила, стала оскорблять и порицать тебя?» Адаон ухмыльнулся, когда она в смущении отвернулась. «Я знаю, что с тобой было. Ты ошибаешься в своих предположениях. Сильно ошибаешься. Хочешь сказать, это не был Руфус?» «Нет, это был Тайрон. Тайрон», — шокированно сказала она. «Он не, то есть, он ничего не делал, знаю. Тем не менее он коснулся их настоящего лица, их истинной природы, и они не могут этого позволить. И так как ты была близка с ним, они погубили тебя. Вот и все. Этого не может быть. Ведь так, будучи сбитой с толку, она ощутила, как ураган эмоций внутри нее поднялся еще выше до той точки, где, она чувствовала, уже не был под ее контролем. Она покачнулась, однако посланник удержал ее и потянул к центру между трех камней. Один изображал женщину, юную и прекрасную, вместе с тем старую и уродливую. Один изображал птицу, одновременно и мудрую, и жестокую. Один изображал дерево, в котором процветают жизнь и разложение. Старуха, ворон и гниль, служи им, если желаешь видеть истину. Они не добры, но они никогда не бросят тебя, если твоя служба верна, в этом я не лгу. Она оглянулась на своего путеводителя, шокированная из-за нотки доброты в его голосе. Это была уловка, все остальное было ложью. Завтрашней ночью к окраине Фоксбриджа прибудет торговка. Если решишь служить, то уедешь с ней и никогда не вернешься. Она проснулась, изможденная и шокированная. Она лежала в кровати, больше часа смотря в потолок. Когда Меган пришла ее проверить, Эльзбит рассеянно извинилась и поела, пока встревоженная женщина наблюдала за ней. Так много мыслей и эмоций окатывало ее, что у нее было чувство, будто она никогда не сможет сосредоточиться на чем-то одном достаточно надолго, чтобы разобраться с ним до того, как нечто другое выскочит вперед и украдет ее внимание, оставив ее в растерянности и отвлечении. Она оцепенела, помогла в трактире, прибралась и почистила свою комнату. После обеда она обнаружила себя смотрящей на дверь своего семейного дома. Она постучалась. Дверь открыл ее отец. Его глаза расширились, увидев ее стоящей на пороге, и она наблюдала, как несколько выражений пронеслось по его лицу, прежде чем он остановился на неодобрении. «Одумалась», — сказал он, — «одумалась». «А ты?» — ответила она. На мгновение она подумала, что он может сказать «да», но затем его лицо помрачнело и он прорычал. «Можешь вернуться домой, когда будешь готова показать должное уважение», — сказал он и захлопнул дверь перед ее лицом. Она в течение минуты стояла на пороге, прежде чем развернулась и пошла обратно к трактиру. Оказавшись внутри, она прошла наверх в свою комнату и исполнила ритуал статуса в первый раз с момента своего пробуждения. Той ночью она прошла к краю городка, где нашла одинокую повозку, прицепленную к двум лошадям, нетерпеливо стучащих копытами по земле. Рядом с повозкой стояла женщина, одетая в простые одежды. «Поехали», — сказала она. Глава 35. Смерть возвышается. «Я, должно быть, начинаю к этому привыкать». Спустя еще несколько дней на диких землях, отсыпаясь в походном матрасе и терпя изоляцию навязанной ему профессии, он начал видеть, что, возможно, подходил для этой жизни больше, чем думал изначально. Был ли он большим любителем дикой природы? И близко нет. То, кем он был, то, что он мог делать, это радостно переносить изоляцию, и хотя нехватка удобств тревожила его больше, чем ему бы хотелось признавать, Тайрон обнаружил, что ему очень нравилось быть оставленным самому по себе. Никто не тревожил его, когда он думал, никаких задач, никаких поручений не надо выполнять, никаких ожиданий или давления не свисало над ним. Никто не видел тень его родителей каждый раз, как смотрел на него. На самом деле он обнаружил, что единственные, по кому он действительно скучал, были Магнин и Берри. А еще он обнаружил, что со все большим предвкушением ждал разговоров с Давом. Худощавый призыватель был плохо выражающимся примером точно того, о чем предупреждала его мать об устранителях, что весь день занимаются убийствами, а в момент возвращения к цивилизации предаются порокам. И даже так он доказал, что был знающим и компетентным магом, когда дело касалось основанной на прислужниках магики. Во время вчерашнего получения припасов они вдвоем тщательно обсудили плюсы и минусы заклинаний Тайрона, и мужчина постарше был более чем полезен. И пока брел по лесу в угасающем свете, он мыслями вернулся к их разговору о духах. Это была тема, в котором маг был рад поделиться своим опытом. «Духи-придурки», — мудро признался Дов. «И я говорю не просто об астральных духах, с которыми имею дело, я имею в виду всех их, универсальные придурки. Главная разница между естествами, призываемых мною, и тем, что ты можешь назвать призраком или привидением, это то, что астральные духи не пиздецки глупые». Тайрон был удивлен. «Я думал, астралы считаются весьма разумными. Разве ты не слишком суров по отношению к ним?» «Нет», — фыркнул Дов. «Ты о них слишком высокого мнения. С тренировками и под влиянием крайне талантливого призывателя вроде меня они способны на гораздо большее, чем если бы были самостоятельными. Призраки же с другой стороны попросту, блядь, тупые. Ты видел их прежде?» Конечно же видел, я ведь устранитель, не так ли? Если найдешь группу людей, с большей вероятностью проводящих время около мест, воняющих смертью, чем устранители, то дай мне знать. Тайрон уставился на него. Некроманты не считаются. Ну да, я не на этом пытался заострить внимание. То, к чему я веду, это что твои прислужники будут тупыми. Прямо сейчас твои костлявые друзья бегают на построенном интеллекте, верно? Я не совсем уверен, что это. Хочешь сказать, что у них есть созданные мною через магику инстинкты? Даже не знал, что это, но ты все равно достаточно хорошо справился, не так ли? Доф уставился на Тайрона, пока тот неловко пожимал плечами. Да иди ты нахуй. Что, временами ты меня бесишь? На чем я остановился? Точно, созданный интеллект. Очевидно, ты можешь стать намного лучше в этом, и сделанный с использованием магики разум может стать весьма утонченным. Слышал когда-нибудь о големах? С ними иногда сталкиваются на юге. Думаю, местные жители пустыни делают их. Они могут быть весьма умны, относительно. И даже так, ты не достигнешь уровня мышления настоящей личности. Вот тут в дело вступают духи. Ты же не предполагаешь, чтобы я использовал душу кого-то живого, ведь так? Тайрон опешил от предложения. Это была именно как раз та самая запретная практика, что изначально привела к становлению некромантов столь погоняемыми. Если он и надеялся однажды вернуться в общество, то не мог полагаться на такие костыли. Доф просто рассмеялся. Живого? Конечно нет. Им вначале нужно умереть. Я не буду этого делать. Да во имя чудеснейших выпуклостей Селены, какого хера нет-то? Ах, слушай, это вероятно не имеет значения. Все, что я предлагаю, это чтобы ты продолжал искать способы достать более крупные мозги для своих прислужников. Если тебе постоянно придется детально управлять ими, то ты не сможешь нарастить численность прислужников так, как должен некромант. Оставь качество нам, призывателям. Ты же играешь с численностью. Это были слова, о которых Тайрон часто задумывался за прошедший день, и не только из-за беззаботного пренебрежения Дова к душам его потенциальных жертв. Он действительно хотел больше прислужников, но не мог не видеть использование каждых останков для поднятия крайне обычного скелета пустой тратой ресурсов. Он еще учился и совершенствовался в применении того, что знал, не говоря уж о его новых открытиях. Скелет уже был слабее лучшего, на что Тайрон был способен в следующий момент после завершения его поднятия. Вот пришли, заходи, отряд, не говори со скелетами, идиот. Его текущая могучая орда, состоящая из трех скелетов, забрела в его новое убежище. Было трудно столкнуться с удобными пещерами, однако он вспомнил то, чему его научил отец, и создал бунгало, связав низко свисающие ветки. Листва была едва достаточно густой, дабы обеспечивать необходимое ему прикрытие, однако ему повезло найти место с несколькими деревьями в близости друг от друга. У него было достаточно защиты от непогоды над головой, и он наложил ветки по сторонам, дабы приобрести уединение. Хотя места было немного, и как только оказался внутри укрытия, он приказал скелетам лечь друг на друге. Было почти что комично, как три двигающихся костяных существа неловко собирались и заваливались в кучу. Надеюсь, на этот раз они не запутаются. Ему чуть не пришлось разобрать их перед тем, как они смогли встать и пойти. Он со вздохом завалился на свой походный матрас. Новое снаряжение, которое Дов всунул ему, точно показывало свою ценность. Наибольшая часть снаряжения для походов, взятое им из дома, пусть и было хорошо сделано, но было старым и плохо подходящим, в то время как теперь все нализало как влитое. Ему хотелось провести больше экспериментов, но он колебался. Его новое укрытие, может, и было достаточно удобным, дабы спать, однако оно не представляло собой спокойную обстановку для учебы. В данном отношении пещеры были намного лучше, но он не мог оставаться там. Как предупредил его призыватель, активность вокруг брешей продолжает усиливаться, и число порождений бреши значительно увеличилось. С ограниченным числом устранителей, которым позволено покинуть крепость, патрули и походы к брешам были опаснее, чем когда-либо, что уменьшало число команд, способных зайти дальше. Это приводило к еще большей активности брешей. Там то еще сраное шоу, ругнулся Дов. Я имею ни одного ебаного понятия, что думают начальники, однако, если только я не ошибаюсь, они срутся в штаны точно так же, как и все мы. Только магистры настолько двинутые, что рискуют таким количеством народу по тупейшим причинам. Эти придурки даже ссать прямо не могут. Клянусь богом, Они настолько испорченные, что струя идет под прямым углом. Уйди от бреши и будь ниже травы, там будет куча монстров, дабы ты мог охотиться. Я же завтра направлюсь со своей командой, чтобы посмотреть, что можно сделать, так что я в течение 5 дней после этого не смогу с тобой встретиться. Держи пальцы скрещенными, что я вернусь живым. Кривая улыбка мага появилась в мыслях Тайрона, пока он проверял положение солнца. Рагил и его команда уже достигли разрываемых земель. Он надеялся, что у них все хорошо. Он даже надеялся, что они могли что-то сделать в отношении бреши. Если бы произошел крупный прорыв, то Тайрона можно было бы считать мертвым, останься он там, где был. Он не в первый раз задумался о том, чтобы просто уйти. Он многое приобрел за свое время здесь. У него были прислужники, он многое узнал о способах совершенствования, заработал свою первую черту. Если бы он направился на юго-запад, прошел вдоль границы и держался подальше от предгорий, то достиг бы крепости Моз за 3 недели. С тем количеством ядер монстров, что у него были, он, вероятно, мог бы по пути провести бартер ради припасов, а если нет, благодаря Даву у него было достаточно консервированной еды, дабы пройти полпути. Но он не мог. Он едва был в положении зарабатывания уровней в хорошем темпе, и ему не хотелось отказываться от всего этого. Ухудшающаяся в разрываемых землях ситуация помогала ему в данном отношении, так как большое множество порождений бреши просачивалось между регулярными патрулями устранителей. Он прошел назад на более чем 5 километров, до точки, где Опушкалис был ближе к брешам, чем он прямо сейчас, и все равно находилась целая куча добычи даже без необходимости подвергать себя опасности. Ему не хотелось исполнять ритуал слишком много раз, так как переживал, что бездна снова начнет угрожать ему. Со вздохом смирения он отложил свои книги и снова укутался в одеяло. Уже был ранний вечер, впереди был сон на всю ночь, а утром он мог возобновить охоту. Еще день, может 2, и затем он мог проверить свой статус. Он закрыл глаза, но быстро осознал, что в его разуме гудит слишком много мыслей и переживаний, дабы с легкостью найти покой. Обычное дело, сон произнес он, сплетение простого заклинания в одно мгновение приняло форму. Он уснул. На следующий день он не покрыл особо территории, а ему и не нужно было. Его пальцы танцевали в воздухе, пока он делал серию жестов, прежде чем дернул ладонью вперед, отправив стрелу магики сверкать по воздуху. Порождение бреши, в которое он целился, получило удар в бок и откатилось по подлеску, и он направил своего прислужника добраться до него раньше, чем тот сможет прийти в себя. Тайрон обернулся, пока остальные делали неловкие, широкие удары. Их грубое оружие не било ничего, кроме воздуха, пока маленькие и проворные существа танцевали вне зоны их досягаемости. Слишком, блин, медленно. За прошлые несколько дней он потерял несколько скелетов и поднял несколько новых, однако по какой-то причине 2 созданных им до получения его черты отказывались умирать, несмотря на то, что объективно были хуже других. Медленнее, дольше реагируют на его команды, менее стойкие, они во всех отношениях уступали, но он был сдержан с ними, держа их вместе, пока более впечатляющие прислужники отправлялись самостоятельно справляться с трудной добычей. Он нерациональным образом испытывал неприязнь к 2 своим упертым прислужникам. Они напоминали ему о его провалах, когда ему хотелось двигаться вперед и делать новые открытия. И все же он не мог не заметить, что его консервативное обращение с ними влияло на их долговечность. Ему нужно было больше скелетов, дабы потом использовать их в группах. Только тогда его способности будут лучше всего себя показывать. И пока 2 скелета мчали вперед вслед за своей гораздо более проворной добычей, его руки снова пришли в движение, пока он говорил слова силы, формируя новое заклинание, которое он выпустил в момент его готовности. Подавление разума. Его сознание потянулось и сдавило то у порождения бреши, сокрушив его разъяренный разум и удерживая на месте, пока 2 его скелета сокращали дистанцию. 2 нежити высоко подняли свои грубые дубины, прежде чем опустить их на существо, и Тайрон ощутил, как заклинание распалось, пока разум уходил из-под хватки. Он почувствовал вкус желчи и в отвращении сплюнул. Ощущения были неприятными, если не сказать больше, и его бесила необходимость применять это заклинание, но оно было эффективным. Подобные слабые порождения бреши были простыми для подавления их его заклинанием, которое он получил от класса анафимы, и это сильно упрощало охоту с неловкими скелетами. Завершив эту часть битвы, Он обратил внимание на более компетентного из его скелетов и нахмурился, осознав, что тот испытывает трудности. «Черт возьми, я не потеряю еще одного. Будет слишком унизительно, если две черных овцы выживут, пока еще один из их более способных братьев погибнет». Он спешно направил двоих на помощь превосходящему их собрату и дал указание превосходному скелету отойти назад и защищаться, пока помощь не придет. Его магика продолжала осушаться, пока прислужники вытягивали его резервы, дабы подпитывать свое перемещение, сближаясь к раненому порождению бреши с трех сторон, прежде чем один из них наконец попал своим неуклюжим взмахом. Когда монстр пошатнулся, два других скелета шагнули вперед и ударили в цель, окончив жизнь существа. Тайрон выдохнул, пока напряжение покидало его. В последнее время он участвовал во множестве подобных маломасштабных сражений, однако волнение все равно оставалось. Был такой потенциал вариантов, как все могло пойти не так. Каждый потерянный прислужник был тратой впустую множество часов работы, и если его стычка привлечет что-то, с чем он не мог справиться, то он мог потерять все, даже свою жизнь. И все же это был самый быстрый способ продвижения вперед, и его время было ограниченным. Лучшее, чем он мог делать, это пытаться, тщательно выбирая бои, и все же чаще чем нет он сталкивался с ними из-за своего абсолютного и полного отсутствия способностей для разведки. Украдка обеспечивала ему некоторую возможность скрыть себя, однако его скелеты не имели подобного преимущества. Они топали по лесу как очень худощавые медведи. Тайрон приказал своим прислужникам замереть, пока садился, дабы восстановить свою магику. Выжидая, он достал свою карту и попытался более точно определить его месторасположение. Если возможно, он предпочел бы не подходить так близко к брешам, учитывая все происходящее, однако ему нужно было постоянно собирать новые ресурсы, дабы продолжать делать прислужников. Его масштабы магики продолжали расти, пока он поднимал уровень и применял ее. У него было чувство, что теперь он, вероятно, мог поддерживать 5 скелетов. С таким количеством прислужников его способности по их сохранению увеличатся, так как они смогут работать вместе и прикрывать друг друга. В общем, он был более чем доволен улучшениями, данными его выбором черты. Его новые скелеты не были внезапно в 2 раза лучше прежних, разница была не такой значительной, однако общее увеличение эффективности в нескольких областях были существенными, когда учитывались в сумме. Они лучше реагировали на его команды, двигались более плавно и тратили меньше энергии на движения, применяемые ими. Соблазн взять последующую черту на 10 уровне, если будет доступно, стало даже еще больше. Вкупе с успехами, достигаемыми им в подготовке трупа, сшивании костей и поднятии мертвых, создаваемые им слуги с каждым днем становились сильнее. Определенный резкий запах достиг его носа по воздуху, и Тайрон замер на месте, прежде чем низко присел и приказал скелетам уйти к деревьям. Он осторожно прошел к укрытию, его чувства стали выслеживать любой признак опасности, прежде чем он начал ползти вперед. Он знал этот запах, проработав короткое время в лавке мясника. Он не думал, что когда-либо его забудет. Кровь, воздух был наполнен ею. Металлический привкус прицепился к его глотке, пока он дышал, и Тайрон поморщился. Он уже мог услышать жужжащих мух, найденное им не будет приятным. Шанс, что там могут быть ядра, которые можно извлечь, заставлял его идти дальше. В настоящее время он проживал жизнь падальщика и не мог отвернуться от легких денег. Если команда устранителей прошла мимо и оставила кучу порождений бреши, дабы он мог покопаться, то он был не в том положении, чтобы отворачиваться от этого. И, говоря прямо, он привык иметь дела с трупами. Было поразительно, к чему кто-то может привыкнуть при определенных обстоятельствах. Он продолжил свое скрытное продвижение, не желая привлечь внимание никаких оставшихся монстров, что могут бродить по области. Пока проходил дальше, признаки сражения становились все более и более очевидными. Выжженные деревья и разрывы в земле шире человека и глубиной в метры были всем необходимым, дабы убедить Тайрона, что в противостоянии были вовлечены высокоуровневые воины и маги. С кем бы они ни сражались, это наверняка был серьезный противник. Эта мысль вызвала пробежавший холодок. Это место было не так далеко от его бунгало. Если более могущественные звери уже прошли так далеко, он отогнал эту мысль, пока отгибал ветвь перед ним, пытаясь взглянуть, не производя и звука. Его рука была твердой, пока он оглядывался. Больше свидетельств огня, даже камни были почерневшими. Им повезло, что огонь не распространился, пусть даже и пламя, созданное магикой, гораздо с меньшей вероятностью распространяется. Сильный дождь неделю назад, возможно, помог с этим. Он уже собирался выйти из-за куста, когда кое-что зацепило его внимание, и он замер. Там, под обломками камней, было нечто похожее на ботинок. Холодок пробежал по его спине, пока он подтверждал это. Да, это был ботинок. Он мог видеть, что то, что изначально посчитал за лиственную подстилку, на самом деле было коричневыми штанами. Он сильно сглотнул и приблизился. Это был устранитель, мертвый, глаза безжизненные и смотрит на лесной полог, пока мухи ползали по неподвижному лицу. Он умер с клинком в руке, в его боку ужасная колющая рана. Вонь была отвратительная. Тайрон закашлялся, прежде чем поднял руку, дабы прикрыть рот и нос. Это помогло, немного. В округе были останки десятков порождений бреши различных размеров, от мелких грызунов, с которыми он сражался сам, вплоть до ужасных размеров с лошадь, кошмаров из клинков и хитина, что разрубили бы его за секунды, столкнись он с ними в сражении. Обычно подобные штуки не могли пройти через брешь в опушколесе. Ситуация прямо сейчас была далека от нормы. Он оцепенело смотрел сверху на мертвого устранителя, прежде чем встряхнулся и продолжил осматривать область. Сражение здесь было интенсивным, команды редко берут на себя такое число, если только не орудуют большой группой. Либо несколько групп прочесывало территорию, либо что-то пошло крайне не так. Он нашел второе тело по другую сторону от дерева. Он смотрел на него достаточно долго, дабы узнать увиденное им прежде, прежде чем отвернулся и шатким шагом отстранился. Пот выступил на его лбу, живот сжался, но он сумел сдержать его. Божества, это неправильно. Никто этого не заслужил, и меньше из всех тот, кто бился за защиту жизни слабых. Он сделал несколько успокаивающих вздохов, прежде чем воспоминание просочилось обратно в его мысли. Он лишь мгновение видел лицо, гримаса застыла на замерших, покрытых кровью очертаниях, однако это лицо было ему знакомо. «Нет, нет, нет», – простонал он. Он не хотел этого, не должен был. Они все были для него незнакомцами, обязаны были быть ими. Он пытался убедить себя, пока начинал обходить место битвы быстрее, надеясь не увидеть то, что, как он думал, мог. Еще тело, и еще, спина к спине. Они, должно быть, пали, сражаясь вместе. Уверенная ухмылка, зубы блестят белым светом под солнцем. Коротко стриженные волосы, женщина с веселой искрой в глазах. Он мог припомнить сказанные Реллом слова, и они звучали в его ушах, пока он проходил от одного трупа к другому. Это команда Марион, та же группа, с которой она ходила в первый раз. Хорошая группа, хорошая репутация. Надеюсь, она будет в порядке. Ее он нашел последней. Ей ударили в спину, и она завалилась вперед. Судя по всему, она бежала в сторону сражения, а не от него. Безрассудная смелость. Она, вероятно, не выжила, даже если бы бежала прочь. Вероятно, нет. Тайрон онемело смотрел сверху на безжизненное тело Силы, девушки, которую встретил на дороге победы. Она, вероятно, была мертва 2 дня, подумал он. Может, 3. Она была такой уверенной. Он не знал, как долго просто стоял и смотрел. Возможно, это была лишь минута. По ощущениям, будто час. Со временем мысль прокралась в его бесчувственный мозг. «Тебе нужны останки». Он вздрогнул от пришедшей мысли, слегка покачал головой. Ему вспомнились аккуратно уложенные в его сумке инструменты мясника. Он отбежал в сторону, и его рвало, пока ничего больше не выходило. Глава 36. В брешах. В итоге, он не смог это сделать. Он мало что мог сделать, разве что как можно лучше похоронить Силу недалеко от места ее смерти. Даже с помощью скелетов потребовались часы, дабы переместить достаточно земли, не то чтобы их костлявые руки особо помогали. И как только яма была прорыта достаточно глубоко, чтобы, как он рассудил, падальщики не попытались ее откопать, он без церемоний взял ее тело и поместил ее внутрь. Это ощущалось неправильно, как если бы он не относился к ее останкам с достаточным уважением, однако все, что делало ее личностью, уже покинуло эту безжизненную оболочку, оставленную ею позади. Он знал лучше кого бы то ни было реальность того, что остается после смерти. И даже так, он пытался возложить ее тело с некоторым подобием грации и достоинства, прежде чем бросил поверх нее земли, укрывая почвой ее замершие выражения ужаса и боли. Простая палка была расположена, дабы отметить могилу. Он не был достаточно умелым, дабы соорудить что-то более декоративное. Выполнив работу, он долгое время стоял молча, смотря сверху на проделанную работу, думая о той, что лежала перед ним, на глубине примерно метра, под рыхлой почвой. Затем он отвернулся. У него были дела. Он не мог заставить себя поднять Силу в качестве прислужника, соскрести ее плоть и использовать ее кости. Однако остальные вполне годились. Он глупо поступил, так долго находясь в этой области, когда в такой дали явно бродили могущественные порождения бреши, и ему не хотелось оставаться дольше необходимого. Он нашел две лиственных ветви и собрал на них четыре тела. Даже после снятых доспехов они были слишком тяжелые, дабы он тащил их без помощи его прислужников. Помощь его скелетов в оттаскивании облегчала нагрузку на его руки, однако увеличивала осушение его магики, что вынудило его остановить и отдохнуть, не проделав даже половину пути обратно до места отдыха. Он схватил один кристалл из уменьшающихся запасов чародейских кристаллов и поместил его в рот, под язык, дабы энергия восстанавливалась быстрее. Ему хотелось быстро уйти подальше от брешей. Ситуация явно ухудшалась быстрее, чем он ожидал. Спустя полчаса он ощущал готовность попробовать снова и на этот раз сумел добраться до бунгало, прежде чем рухнул, бросив толстые концы ветвей на землю, что заставило четыре тела бесцеремонно покатиться по земле. Ему было все равно, он был изможден каждым возможным образом. Трясущимися от усталости руками он открыл свой рюкзак и распаковал часть провизии, отчаянно желая вернуть немного сил в свое тело. Затем он сел на одеяло и думал, просматривая свои записи по поднятию мертвых, отмечая потенциальные улучшения и изменения для используемых в заклинании тайных символов. Он пытался убедить себя, что тратит время с пользой, однако в глубине души знал, что просто избегает того, что грядет далее. Если четыре извлеченных тела и должны будут стать скелетами, им нужно было быть скелетами, что означало, что у них на костях не могло быть плоти. Он знал, что все будет так, когда брал навык мясника. Ни одно лишь базовое знание ремесла делало его более привлекательным наемником для потенциальных команд, но и взятие соответствующего навыка за один его выбор общих навыков, что поможет ему расти быстрее. В качестве второстепенного преимущества он сможет готовить останки именно таким образом, каким планировал, однако теперь, когда оказался перед этим, он был брезгливее, чем ожидал. Его живот неприятно скрутило и он ощутил привкус желчи в горле, однако решительно игнорировал его столь, сколько мог, пока пытался погрузиться в изучение его коронной магики. Помогало, что поднятие мертвых было увлекающим и запутанным заклинанием. Сотни символов, размещенные в точном порядке, обозначали вербальные компоненты, с дополнительными отметками, расписанными параллельно вкупе с соответствующими движениями. Это было могущественное и гибкое заклинание, действительно и сложное в применении, гораздо более тяжелое для исполнения и понимания, чем базовое колдовство, которому он сумел научиться. С одним этим шаблоном он мог поднимать два различных типа нежити, скелетов или зомби, и он верил, что с должной подготовкой вариация станет еще больше. Само заклинание было адаптирующимся, реагирующим на представленные ему останки, разницу создавали действия, проделанные заранее, нежели то, что он делал во время самого сотворения заклинания, что наталкивало на интересную линию размышлений. Для него может оказаться возможным исключение, или как минимум преобразование определенных частей заклинания, упрощение процесса для специализации его на поднятии лишь предпочтительного типа нежити. На данный момент у него не было намерений создавать каких-либо зомби, или возможно в будущем это будет неэффективным использованием его времени и материалов, хотя маловероятно, учитывая его выбор черты. Подобная идея требовала глубочайшего разбора каждой части заклинания в попытке интерпретировать каждый отдельный фрагмент на детальном уровне. В данный момент у него не было на это времени, никогда преимущества в лучшем случае были смутными, а в худшем и вовсе не существовали. Ему было выгоднее продолжать свои попытки по модификации заклинания с помощью трех главных компонентов его сборки. Искусственный разум, связь с ним и вливание магики, что приводит останки в движение. Пока что он мало представлял, как улучшить разум, он был сложным и включал в себя множество элементов, которые он не понимал в полной мере, однако его работа по улучшению эффективности связи, как и достижение более хорошего впитывания маны, уверенно продвигалась. Наконец он вздохнул и захлопнул журнал. Он больше не мог это откладывать, свет начинал угасать, и если не начнет сейчас, будет слишком поздно работать. Последнее, что он хотел, Это создавать свет на открытом месте и рисовать метку на своей спине в этом опасном лесу. Лучше сделать работу, а затем снова переместиться еще дальше. Если повезет, он, возможно, найдет более хорошее укрытие, в котором сможет завершить работу и создать 4 своих новейших прислужника. Прямо сейчас он не сможет поддерживать такое большое количество, однако при везении и получении несколько уровней в классе некроманта, возможно, одном в анафеме, он тогда, возможно, будет способен их поддерживать. Хватит отвлекаться. Он прошел к своему рюкзаку и вытащил инструменты мясника, прежде чем поколебался. Спустя мгновение для укрепления решимости он обернулся и прошел к останкам, находящихся по-прежнему там, где он их оставил. Эти устранители пали несколько дней назад, и уже воняли. Возможно, задача могла быть проще, будь они в более продвинутом состоянии разложения, они могли бы быть менее узнаваемыми. Так как он мог признать в них устранителей, что не так давно наняли силу и ушли из опушкалиса. Его рука сжалась вокруг рукояти его тесака, пока живот скручивало. «Мне правда не хочется этого делать». Он дрогнул на мгновение и отчаянно стал тянуться к другим вариантам. Наверняка имелись другие останки, что были безопасно доступны для него. Если осмотрит вокруг его текущего месторасположения, то, возможно, сможет найти некоторые из них. Что-либо найденное в патруле с командой ДВА было недостижимо, если только он не будет действительно в отчаянном положении. Поиски в его текущем месторасположении займут время. Слишком много времени. Он уже 2 дня проводил поиски вокруг своего бунгало и ничего не нашел. Ему нужно было это сделать. С проступившими на лице мрачными чертами он прошел к первому трупу и потащил его на свободный участок земли. Затем он вырыл в сторону яму и, спустя короткое размышление, вырыл еще одну, используя маленькую ручную лопату. Он хотел иметь место, куда можно избавить от плоти, когда совсем закончит, однако посчитал, что ему понадобится еще одно ради содержимого его желудка. «Черта с два, я разберусь со всем этим, с сохранением содержимого желудка». Поморщившись в последний раз, он крепче взялся за нож и приступил к работе. Внутри разрываемых земель, в промежутке от одного до пиздец, насколько все плохо, спросил Рагил, пока смотрел на бреши. Порталы в Нагритин трещали от энергии, которой они не обладали во время их прошлого похода. Размер и число бродящих в округе порождений бреши также стали больше. Что еще хуже, на туманной размытой территории за брешами собравшиеся орды порождений бреши бросались вперед, давя на границу между одним миром и последующим. «Это больше, чем пиздец», — ответил Дов, его обычного легкомыслия и след простыл. «Вы, ребята, были здесь по своей сути неделю назад, и все уже стало таким, нестабильность брешей растет, и быстро. Дабы узнать причину, нам нужно пройти на другую сторону, однако не уверен, что прямо сейчас это хорошая идея. Если мы пройдем туда, каковы шансы, что ты сможешь определить причину?» — спросил у него лидер команды, продолжая изучать бреши вдали. «Небольшие. Я, может, и смежный с магами измерений, однако не знаю, как много они прикладывают усилий для важных дел. Честно, при обычных обстоятельствах, думаю, Столяруков уже бы позвали прийти и разобраться с этим». Крепкий боец кивнул, пока его глаза продолжали скакать от детали к детали, воспринимая окружение и используя десятки лет своего опыта, дабы отмести важное от шлака. И наконец он на краткий миг закрыл глаза. Его команда была сильна, близкой к повышению, однако будет огромным риском пробиваться через толпу внизу без какой-либо поддержки. В отношении угрозы Нагритин считался нижней частью миров бреши. Появляющиеся из бреши порождения обычно были существами, похожих на насекомых, высотой от колена до пояса, что могли быть опасны в большой численности, однако не имели силы, дабы справиться с более могущественными устранителями. При текущем состоянии вещей слишком многие из них были способны пересечь границу, и более крупные порождения становились более распространенными. Высотой с человека, или в некоторых случаях даже с лошадь, они были гораздо более опасными. Более трудно убиваемые и смертельные, подобные существа являлись угрозой, которых даже старым головам вроде Рагила было необходимо остерегаться. Если громилы действительно пройдут, то ради того, чтобы справиться с ними, понадобятся золотые ранги, и в пределах 100 километров не было ни одного из них. «Ты не думаешь, что Магнина с Берри пошлют, даже если мы запросим о помощи?» — он обернулся и спросил у мага. Дов поколебался, прежде чем взял и выпалил. «О чем я переживаю, так это что они не придут, даже если их попросят. Зачем им рисковать своими жизнями, пока их единственный ребенок в бегах. Они будут сопротивляться метке, сказал Рагил, будто бы постановляя, что они взорвут солнце. Рагил, они уже это делают. Маг уделил время, дабы смысл слов дошел, прежде чем продолжил. Ты действительно думаешь, что у их пацана было бы больше дня или два, если бы они всерьез искали? Подумай на одну ебаную секундочку, о ком мы говорим. Если бы они хотели поймать его, он был бы уже пойман. Я понятия не имею как, но они держатся. Как долго они смогут держаться, не имею представления. Однако они все равно делают это сейчас. Ты правда думаешь, что они оставили бы нас здесь умирать? Даже находясь в этой ужасной ситуации, Дофф не мог не рассмеяться. Ты ебанулся? Ты знаешь так же хорошо, как и я, что этим двоим насрать, на самом деле. То, что они делали для себя. Я жуть как их уважаю, однако реальность не отрицаю. Ты знаешь, что все так, Рагил, не пытайся говорить обратное. Старший мужчина медленно кивнул и свесил голову, пока думал. Давай вернемся к остальным, сказал он, поднимаясь. Они вдвоем стали медленно красться по подлеску, пока не обнаружили спрятавшихся в тени сломанного дерева Рилла и Монику. «И как все выглядит?» – нервно спросила Моника. «Как срань?» – ответил Дофф. Они бросила раздраженный взгляд в направлении призывателя, прежде чем обернула его на Рагила с вопросом в глазах. «Правда срань?» – подтвердил лидер команды своим глубоким, трескучим голосом. «Бреши выходят из-под контроля, и быстро. Если ничего не сделать, они могут разорваться уже через неделю». «Неделю?» – Моника побледнела. «Ты же не серьезно?» – боец кивнул. «Я уже видел это прежде. Как только начинается нарастание, если не прыгнуть туда с головой, ситуация быстро обострится. И что мы тогда будем делать?» – встрял Арилл. «Мы собираемся сидеть на задницах или собираемся пройти туда и все исправить?» Разведчица казалась нетерпеливой, однако под внешней личиной Рагил мог ощутить скрытое волнение, которое она пыталась скрыть. Она была напугана, как и все. Он смотрел ей напрямую в глаза, пока отвечал: «Для нас четверых слишком опасно идти в одиночку. Этого не будет», он повторил, пока Арилл выглядела так, будто хотела перебить. Он смотрел на нее, пока она не отступила и не приготовилась слушать. «Однако нам нужно действовать быстро. Вот что мы будем делать. Мы начисто расчистим эту область, попытаемся убрать давление вокруг бреши, прежде чем отправимся обратно к крепости и позовем несколько команд сюда как можно скорее. А затем, с достаточной численностью, мы можем пробиться и попытаться расчистить ту сторону. Должен вас предупредить, число бродящих вокруг бреши и порождений высоко, проредить их будет тяжело». Дофф кивнул в подтверждение. «Так что мы будем старательными, чисто и по учебнику. Мы ничего не сделаем, если погибнем. Понятно?» Остальные показали свое согласие, а Рагил быстро выложил план атаки, прежде чем они разошлись и направились на свои позиции. Скрючившись за упавшим бревном, Дофф выглянул на искаженный ландшафт разрываемых земель. Клубящийся шторм над его головой не был чем-то новым спустя много лет жизни устранителем. Он мысленно отсчитывал время, пока готовил ритуалы призыва. За минуту до того, как прошли обговоренных 5, он начал сотворение. Он, может, и не был таким же талантливым, как тот проклятый пацан, однако знал эти заклинания как ладонь своей руки. Чрезвычайно хорошо. Слова силы непрерывно слетали с его языка, пока он тянулся, дабы соединиться с астралом и призвать к заключенным там контрактам. И как всегда, его партнеры, его друзья, ответили на его зов. Гигантский сверкающий волк сформировался рядом с ним, за которым последовала свернувшаяся кобра, обвившаяся вокруг него. Над головой раздался резкий птичий крик, предупреждающий остальных, что он закончил подготовку. «Взять их», запросил он у своих призванных существ, и разумные существа из другой грани ответили на его слова. Волк рванул вперед с молниеносной скоростью, быстрее, чем мог поспеть глаз, прежде чем навалился на ближайшего монстра и начал разрывать его на куски своими мощными челюстями. Змея на мгновение посмотрела на него, прежде чем слегка прошипела и начала следовать по стопам волка в более спокойном темпе. И только достигнув края, обозначающего брешь, змея поднялась, ее капюшон вспыхнул, пока в воздухе вокруг начинали появляться стрелы чистой астральной магики. Энергия мгновения мерцала на месте, прежде чем пронзила воздух, пробив дыры в хитине каждого порождения бреши, которому не повезло стать целью. Дофф через глаза ястреба наверху наблюдал, как два его сильнейших призванных существа приступают к работе, но не почивал на лаврах. Отсиживание и позволение своим союзникам исполнять всю работу было первой ошибкой многих молодых призывателей, и его в том числе. Его руки уже формировали узоры, пока он говорил, проводя очередной ритуал, и пока размытая фигура Рагила проносилась от линии деревьев, его клинок с нечеловеческой скоростью и силой разрубил большого монстра за один удар. Дов завершил свое второе заклинание. В сотне метров над его головой появился портал, излучающий темно-синий цвет, который, казалось, расширялся, расползаясь в сторону с каждым мгновением существования сияющего кольца. Астральные врата. Ему потребовались годы, дабы в совершенстве овладеть этой магикой лишь после достижения 40 лет. Дов с удовлетворением поднял на них взгляд, пока дикие бродячие астральные существа начинали просовывать через него носы. В тот момент, как порождения бреши попадались им на глаза, они сходили с ума, спеша на другую сторону, дабы с хищной яростью броситься на их ненавистных врагов. Дов ухмыльнулся. Время пировать. Глава 37. Прорыв. Тайрон со стоном рухнул. Кости, обернутые в старое одеяло, задребезжали внутри рюкзака и вывалились на землю. Он отчаянно хотел уснуть в тот же момент, даже будучи тем, кто привык быть несколько дней без сна. Его активность за прошлую неделю была особенно изматывающей. Физически он был в раздрае. Он никогда не был особо нестройным. Он продолжал быть на худощавой и искренней стороне, о чем часто его подзуживал Магнин, однако никогда не набирал лишний вес, и все же его образ жизни был по большей части сидячим. Он являлся книжным червем, что не особо упражнялся, чего он не мог отрицать, и теперь он стал каждый день часами таскать тяжелый рюкзак по лесу. Он попросту не был устроен для этого, несмотря на улучшения для его выносливости, данные от более высокого телосложения. Его икры болели, бедра ныли, а плечи возмущались каждый раз, как он поднимал руки. Он валился с ног, и не было никакой вероятности, что ситуация в ближайшее время станет лучше. Не то чтобы он не мог выделить 3 дня, дабы дать своему телу отдохнуть, просто он не мог тратить время впустую. Он мог лишь надеяться, что в какой-то момент адаптируется к этому. Он откинулся назад, его голова расположилась на рюкзаке, и он позволил себе отдышаться. Ему повезло найти это место. Когда была завершена нарезка, что заняла больше времени, чем должна, весь свет уже ушел, однако он отказывался ждать и сразу же собрал свое снаряжение. После долгих часов скитания по лесу он со временем заметил брошенное здание, гниющее на маленькой поляне. В крыше были дыры, пола практически не существовало, однако стены были на удивление крепкими, лучше, чем он мог бы надеяться. Если бы ему нужно было предположить, кто-то начал строительство фермы или выживал здесь, в месте, где земля была чрезвычайно дешевой, но был вынужден все бросить, когда не смог сдерживать порождение бреши. Пусть кто-то потерял, он точно приобрел. Несмотря на утомление, Тайрон отчаянно заставлял свой ум работать. Чем меньше времени он позволял своим мыслям задерживаться на том, что совершил, тем лучше. Нежели чем уснуть, он потянулся к рюкзаку и вытащил кучу костей, которые он аккуратно сложил внутри. Пока разворачивал, он пытался не замечать то, что кости все еще были в пятнах плоти, которую он столь недавно удалял, и начал раскладывать полноценный скелет на земле. Ему то тут, то там приходилось смешивать и сверять несколько костей из-за ущерба, понесенного в сражении, убившим команду. Однако после всех трудов он сумел собрать 4 полноценных скелета. Под светом шара магики он терпеливо выкладывал каждую косточку на свое место. Его исследования приносили плоды, и он больше не путал руки с ногами, или пальцы ладони с крохотными костями на ногах. И каким бы тревожащим ни было это дело, он находил его странным образом успокаивающим, как если бы он собирал пазл. Он пытался не думать, чем на самом деле была каждая деталь, или откуда он ее получил, и, пока занимался этим, он смог расслабиться. Ко времени, как закончил, была глубокая ночь. Его 3 оставшихся скелета стояли на страже снаружи обветшалой хижины, в которой он работал. Темный огонь мерцал в их глазах, пока их недалекие умы искали, кого бы убить. И когда останки 4 бывших устранителей были завершены на земле перед ним, Тайрон улыбнулся. По завершении сбора этих 4 на пределе его сил, он наконец почувствовал, что был спокоен. Растущая опасность вокруг бреши тревожила, однако с 4 абсолютно новыми скелетами для его защиты, он чувствовал себя в достаточной безопасности для продолжения охоты в округе. Возможно, он сможет встретиться с Довом, когда тот вернется в Опушколес. Он покачал головой, Мысли о призывателе были бессмысленными, прямо сейчас он не мог ничего сделать, дабы помочь ему. Команда Рогила была высокоуровневой и крайне прилежной. Если кто-либо и пробьет себе дорогу из брешей, то это они. Ему лучше будет волноваться о себе. Было множество вещей, которыми он сейчас мог заняться. Он мог начать анализировать и готовить останки, или мог сходу перейти к сшиванию костей, готовя останки к поднятию. У него все еще имелось несколько исследуемых им способов улучшения мастерства у навыка поднятия мертвых. Еще его искушало провести ритуал статуса здесь и сейчас, с дополнительными уровнями и более высокими характеристиками, данными ему от них. Он окажется на текущий день в наилучшем состоянии для исполнения важной работы по созданию четырех сильнейших прислужников. Эта мысль привела его к другой, которая не побеспокоила его так сильно, как должна была. Раз он хотел быть в наилучшем состоянии и получить как можно больше уровней, то был способ, с которым он практически мог гарантировать, что снова поднимет уровень анафемы, получив черту пятого уровня и очень полезные характеристики. «Не решай, когда уставший», — сказал он себе, — «лучше проспаться и разобраться со всем завтра». Он развернул свой матрас и быстро съел вяленого мяса, прежде чем стянул ботинки, сложил плащ в качестве подушки и закутался в одеяло. Сон. Солнце поднялось на следующий день в предсказуемой сцене. Тайрон расчистил и подмел одну сторону занимаемого им строения и встал над наполовину начерченным магикеческим кругом. «Это плохая идея», — сказал он себе. На самом деле Дов неоднократно предупреждал его, что исполнение столь опасного ритуала без надлежащей подготовки будет плохой идеей. На самом деле он предупреждал его никогда не исполнять его снова. У Тайрона даже не было хороших воспоминаний о прошлом разе сотворения этого определенного заклинания, ползущий ужас наблюдения какого-то странного тянущегося естества, пытающегося вторгнуться в его разум, был ужасным опытом. У него были кошмары об этом. Однако теперь он был в более хорошем состоянии, дабы справиться с подобным. У него было больше уровней, более хорошие характеристики, лучший навык для сотворения пронзания завесы, и у него теперь имелось средоточие ритуала, весьма простое, однако все равно средоточие. Благодаря его сквернословящему благодетелю отполированный кусок кристалла поможет ему концентрировать необходимую для формирования ритуала колдовскую энергию и даст ему еще один слой безопасности. «Пойди, что-то не так». Тайрон прошел к своему рюкзаку и копался в нем, пока не нашел аккуратно обернутый и набитый мешок, что содержал средоточие, и извлек его, размотав мягкую фиолетовую ткань, с коей он был завернут. Будучи на свету, кристалл мягко светился, освещая искусную запись, что была выгравирована на металлических кольцах, что окружали драгоценный камень. Являясь вещью сложных зачарований, средоточие ритуала предназначалось для помощи магу при сотворении крупных и требовательных заклинаний. Используя его в качестве фильтра, что располагался между заклинателем и заклинанием, средоточие добавляло слой стабильности и контроля, что увеличивало уверенность Тайрона в успехе. Чем больше он думал об этом, тем больше у него появлялось решимости. «Все хорошо», — уверил он себя, — «я могу быть осторожным». И, конечно, находясь так далеко от опушки леса, никто не обнаружит ритуал, пока Тайрон его проводит. Даже устранители в брешах были на расстоянии километров. Ему по крайней мере не надо было переживать об обнаружении. Он вернулся к рисованию круга, часто сверяясь со своими записями, пока использовал палец, дабы рисовать сложные фигуры на пыли. Несколько раз ему пришлось делать легкие поправки, когда линии были менее, чем идеальными, однако он спешно продвигался, его рука была твердой, пока он с уверенностью работал. Ритуальный круг быстро принимал форму под его руками. Широкие круги, соединяющие линии, знаки защиты и множество других форм и символов укладывались одно на другое. Тайрон аккуратно ступал, пока перемещался по комнате. Два шара света были размещены над головой для устранения любых следов тени, что могли скрыть часть круга. Это было жуть насколько проще, чем во время его первого раза, когда он скрытно работал во мраке. По крайней мере на этот раз он не ожидал, что кто-то придет и помешает ему во время сотворения. Спустя еще 4 часа аккуратной работы круг был готов, однако он не начал сразу же ритуал. Вначале он тщательно изучил каждый его сантиметр, удостоверившись, что ничего не упустил. Лишь когда был полностью доволен, что ошибок нет, он взялся за свое новое средоточие. И даже тогда он не начал, вместо этого выйдя из хижины, дабы изучить внешние условия. Три его скелета оставались абсолютно замершими, пока высматривали в окружении любые признаки угрозы. Небо над головой пока что было ясным, и ветра не было. Это являлось большой тревогой, о которой теперь ему не было нужды переживать. Если бы во время сотворения вода нарушила круг, или шальной ветерок сместил линии, то это приведет к катастрофе. В последний раз проверив свои записи, Тайрон шагнул в центр и сделал несколько размеренных, глубоких вдохов. Он очень нервничал. Будь у него выбор, он бы не проводил этот ритуал снова. Сделаем это. Сделав вдох в последний раз, он начал говорить. Как и прежде, слова силы звонко слетали с его уст, пока руки переходили от одного жеста к другому, придавая форму и цель энергии, что протекало через него. И пока все продолжалось, ритуальное средоточие проводило всю магику, что он выпускал, через себя, затем направляя ее в заклинание, просеянную и очищенную. Это был долгий и трудный ритуал, однако даже пока он сосредотачивал весь свой разум на заклинании, Тайрон чувствовал, что это было проще прежнего раза. Его опытность многое привносила, и он не колебался ни на мгновение, пока энергия продолжала нарастать, а завеса начинала появляться. Круг под его ногами уже горел, пока перед ним материализовалась бесплотная завеса, разделяющая этот мир от бездны. Как и в первый раз, Тайрон проводил ритуал без паузы или задержки, протянув свои руки, дабы открыть дыру в неизвестное. Он чуть не запнулся в этот последний миг, и, когда опустил руки, воспоминания нахлынули на него. Шепот, что вторгался в его разум, темные конечности, что тянулись до его плоти, голод бездны, ее ужас вернулся к порогу его мыслей, и на одно ужасное мгновение он ощутил, как его концентрация начала колебаться, слова почти что терялись, пока он говорил. В этот миг он держался на грани уничтожения. Родился новый страх, что быстро пересилил другие. Что, если у него не получится? Что, если он умрет здесь позорной смертью, не сумев сотворить ритуал? Что подумают его родители? Глаза Тайрона жгло красным светом, пока он чувствовал, как его разум начал рушиться. Нет, с нечеловеческой силой воли он откинул все прочь. Страх, воспоминания, неуверенность, все это. Будто за яд, что он изолировал, он ухватился железным кулаком, выкованным из его стремления преуспеть, за негативные мысли, травившие его разум, и задушил их, прежде чем отбросить. Его концентрация была тверда, голос продолжал звучать ровно, и он раскинул руки в стороны, снова пронзая завесу. Его лицо было холодным и жестким, никакой эмоции не читалось в его глазах. Для постороннего он мог показаться статуей, без чувств, без мыслей, освещаемой мерцающим колдовским огнем, что очерчивало очертания на полу. Когда раздались голоса, он был готов, и снова они вцепились в него, гомон из тысяч голосов, что пытался просочиться в его мозг и разорвать тот на части. Шепот на инородном языке захлестывал и сотрясал его, пока они окружали его со всех сторон. Давление быстро нарастало в его голове, пока в висках не застучала раскалывающая боль. Но это не было тем же самым, что в прошлый раз. Сосредоточие ритуала защищало его разум, давая ему дополнительный слой защиты от натиска голосов. А еще, испытав подобное однажды, он изменил свой внутренний круг защиты, усилив свою оборону против любой атаки на его разум. Голоса скрежетали и царапали, кусали и терзали края его благоразумия, настойчиво шепча ему в уши, однако он сдерживал их, пусть и едва, и, делая это, он узнал нечто новое. Он мог их понять. Проблески знаний, кусочки информации, размытые части более крупного образа, каждый из голосов дразнил его тайнами и видениями, которые он не мог понять. Это знания, которые они предлагают. Голоса, естества бездны, они знали вещи, которые никто не должен знать, понимали секреты, что разрушили бы разум смертного, имели совершенство в заклинаниях, от которой человеческая душа бы сгнила. Они держали все это вне области его досягаемости, скармливая ему мелкие крошки, лавируя все ближе и ближе к нему, прижимаясь к защитным средствам вокруг его разума, пока все более и более отчаянно шептали. Тайрон боролся с ними так же сильно, как с самим собой. Искушение потянуться и взять предложенное было ошеломительным, однако, сделав это, он откроется им, впустив их в свой разум. Если бы он мог просто ухватиться за них, если бы мог просто понять. Вздрогнув, он вернул сознание обратно к своему телу, и зрение вернулось к его глазам. Щупальца почти что добрались до него, тысячи тысяч отдельных полос нити тянулись извне, дабы обернуться вокруг него. Внутри щели, созданной им в завесе, на него смотрел глаз, темно-красный, незнакомый и непостижимый. Он смотрел на него, пока Тайрон смотрел в ответ, пытаясь разглядеть фрактальную природу того, что видел. Внутри глаза был глаз, внутри глаза, внутри глаза, внутри глаза, внутри глаза, внутри глаза, внутри глаза и так далее, и так далее. Тайрон резко опустил руки, его пальцы быстро сменялись с одного символа на другой, пока он выкрикивал пять слов силы, каждая из которых сотрясала воздух, наполненная непостижимой силой колдовства. Все отступило, шепот стал стихать, глаз померк, а брешь закрылась, исчезнув из поля зрения. Тайрон остался стоять в центре круга, пока пламя угасало, не было никаких звуков, кроме его хриплого дыхания. «Срань господня, это была тупая идея», — выдавил он из себя, прежде чем рухнул на колени. Магика была почти что истощена, его горло страдало, а мысли были в беспорядке. Все не прошло так хорошо, как он надеялся. Он узнал кое-что и снова травмировал себя в процессе. Он инстинктивно укрывался от воспоминаний о том, что видел и слышал. Позднее будет время вариться в этом. На данный момент ему нужно было поесть. В течение следующих нескольких часов именно этим Тайрон и занимался. И когда у него было достаточно сил, он упаковал свое средоточие ритуала, положив его обратно в мешок, а затем аккуратно обернул, прежде чем уложил на дно своего рюкзака. Он стирал ритуальный круг, пока от него не осталось и пылинки, проверил своих скелетов, а затем сел и ел простую еду, напиваясь досыта из своих бурдюков. Его горло пересохло от говора, а оно было нужно ему в лучшем состоянии, если он собирался поднять 4 своих новых прислужника. Решив, что нуждается в этом, он решил поспать, несмотря на тот факт, что время было после полудня. Ему нужно было быть в лучшем состоянии для того, что будет далее. Дабы подумать, о чем он узнал из ритуала, и исполнить ритуал статуса, дабы он мог принять свои достижения, прежде чем предпримет первый шаг по созданию своего легиона нежити. И снова он приказал себе спать, и мир погружался во тьму, пока магика пробуждалась. Глава 38. Анафема. События. Вы сформировали отношения и ощутили эмоции по отношению к других представителям людей. Раса. Человек достигла уровня 11. Применение подавления разума против живого разума увеличило мастерство. Подавление разума достигло уровня 3. Ваше применение ритуала «Пронзить завесу» увеличило мастерство. «Пронзить завесу» достигло уровня 4. Ваши попытки в украдке увеличили мастерство. Расчленение останков увеличило ваше мастерство. Сосредоточение вашего разума до его пределов увеличило мастерство. Концентрация достигла уровня 5. Макс. Применение заклинания «Стрелы магики» против живых существ увеличило ваше мастерство. Изучение мертвых увеличило ваше мастерство. Оценка трупа достигла уровня 3. Вы исследовали и испытывали способы улучшения качества состояния останков. Подготовка трупов достигла уровня 2. Создание вами новой нежити увеличило мастерство. Применение сна увеличило мастерство. Преобладание над разумами тех, кто слабее, увеличило ваше мастерство. Подавление разума достигло уровня 4. Применение техники сшивания костей увеличило ваше мастерство. Ваше применение и изучение магики смерти увеличили ваше мастерство. Магика смерти достигла уровня 2. Вы подняли прислужников и они сражались вместо вас. Некромант достиг уровня 7. Вы получили плюс 4 интеллект, плюс 2 мудрость, плюс 2 телосложение и плюс 2 манипуляция. На данном уровне вы можете выбрать заклинание.